Как ни старались они, чтобы на них обратил внимание жрец, медленно вонзавший нож в жертвы и не отрывавший взгляда от своего священного действия, словно оно должно было что-то открыть ему в будущем, но он их не видел. Жрец не заметил даже, что меня в ресторане нет. Узнав об этом после, он пришел в отчаяние. «Вы в самом деле не видели, как я разрезал индеек?» Я ответил, что так как я еще не видел Рим, Венецию, Сиену, Праду, Дрезденскую галерею, Индию, Сару в Федре, то мне остается только покориться судьбе. И теперь я прибавлю к этому списку его искусство разрезания индейк. До него, видимо, дошло только сравнение с драматическим искусством, с игрой Сары в Федре, так как он слышал от меня, что в торжественных спектаклях Коклен-старший всегда соглашался сыграть маленькую роль кого-нибудь, кто произносит всего одно слово, а то и вовсе лицо без речей. Все равно мне за вас обидно. Когда-то еще мне придется разрезать, надо ждать какого-нибудь события, ну, например, войны. В самом деле для этого пришлось ждать перемирия. С этого дня календарь изменился, и счет перевелся так. Это было на другой день после того, как я сам разрезал индейк. Таким образом, это анатомирование послужило, подобно Рождеству Христову или Хиджре, отправной точкой для календаря, разнившегося от всех остальных, но не получившего такого широкого распространения и так долго не просуществовавшего. Самым большим горем графа де Кресси было то, что он уже не мог завести лошадей, не мог позволить себе дорогих яств и вынужден был знаться с людьми, которые полагали, что говожо и германты — это одно и то же. Когда он убедился, что мне известно, что «Ле Гран Ден», который требовал теперь, чтобы его величали «Ле Гран де Мезеглис», не имел на такой титул никакого права, то это ему, возбужденному еще и от вина, доставило бурную радость. Его сестра говорила мне с видом человека, отвечающего за свои слова. «Для моего брата это такое счастье побеседовать с вами». Он и в самом деле ожил после того, как ему удалось найти человека, отличавшего заурядность говожо от величия германтов, человека, для которого существовал мир общественных отношений. Так, после того, как на земном шаре были бы сожжены все книгохранилища, и установилось бы господство совершенно невежественной расы, какой-нибудь старый латинист вновь ощутил бы под ногами почву, ему захотелось бы жить, если бы он услышал, что кто-то приводит стих Горации. И когда он при выходе из вагона спрашивал меня, «А когда же мы с вами отведем душу?», то в эту минуту в нем говорила не только алчность паразита, не только гурманство эрудита, но и то, что бальбекские пирушки являлись для него поводом для того, чтобы поговорить на близкие ему темы, на такие темы, на которые ему было не с кем больше побеседовать. Эти пирушки были для него тем же, чем для библиофилов являются необыкновенно вкусные ужины, на которые по определенным числам собирается в клубе их общество. Никогда не хваставшийся своей родовитостью, граф де Кресси утаил от меня, что он очень знатного рода, который представляет собою прижившуюся во Франции подлинную ветвь английского рода, носящего титул де Кресси. Узнав, что он настоящий Кресси, я сообщил ему, что племянница герцогини германской вышла замуж за американца Чарльза Кресси, но добавил, что, насколько я понимаю, он не имеет к нему никакого отношения. Никакого, подтвердил он, не более, хотя мой род не так уж славен, чем тьма американцев. Все эти Монтгомери, Берри, Чаудосы или Капелы к роду Пемброка, Букингема, Эссекса или герцога Беррийского. Мне иногда хотелось позабавить его рассказом о моем знакомстве с госпожой Сван, которая когда-то была известна как Кокотка Одетта де Кресси. Но хотя герцога Алансонского ничуть не коробило, когда с ним заговаривали в Эмильене да Алансон, Я чувствовал, что еще недостаточно близок с графом де Кресси, и пока еще не могу позволить себе с ним такого рода шутку. Он очень знатного рода, — однажды сказал мне о нем де Монсюрван. Он ведет свое происхождение от сейлоров. К этому де Монсюрван прибавил, что на его старинном замке под Энкарвилем, замке ныне полуразрушенном, потому что хотя де Кресси из очень богатой семьи, но до такой степени обнищал, что уже не в состоянии восстановить его, до сих пор можно разобрать древний девиз его рода. Я нашел, что этот девиз прекрасен, к какому бы времени его ни отнести. Ко времени ненасытных хищников, свивших себе там гнездо и вылетавших оттуда за добычей, или же к сегодняшнему дню, ко временам упадка, к ожиданию близкой смерти в этом высокогорном, одичалом убежище. В Эрменон-Вилли иногда входил де Козо, фамилия которого, как пояснил нам Бришо, происходила так же, как фамилия монсеньора де Козаньяк от слова «коза». Он был в родстве с Говожо, и на этом основании, вследствие того, что у них было неверное представление о породистости, они часто приглашали его в Фетерн, но только когда у них не собиралось блестящее общество. Де Козо круглый год жил в Боссолее, и оттого в нем сразу чувствовался провинциал. Когда он на некоторое время приезжал в Париж, то старался не потерять ни одного дня, чтобы как можно больше успеть посмотреть. Успевал же он так много, что в голове у него все перепутывалось, и он не всегда мог ответить, видел он какую-нибудь пьесу или не видел. Но это с ним случалось нечасто. Как все люди, редко приезжающие в Париж, он знал события столичной жизни во всех подробностях. Он советовал мне сходить на ту или иную новинку. Это стоит посмотреть. Сам же шел на новинку только ради того, чтобы приятно провести вечер. А что она могла оказаться действительно новостью в истории театра, это ему было невдомек, так как в области эстетики он был полным невеждой. Смешивая все в одну кучу, он говорил нам: «Мы были в комической опере, но попали неудачно. Пьеса называется «Пелиас и Мелисанда», неинтересно. Перье везде хорош, но лучше смотреть его в чем-нибудь другом. Зато в «Жимнас» ставит владелицу замка. Мы ходили на нее два раза. Непременно пойдите, вот это стоит посмотреть. А как играют! В ней заняты Фреваль, Мари Манье, барон Сын». И он перечислял имена актеров, о которых я никогда не слышал, но не прибавил к их именам «господин», «госпожа» или «мадемуазель», как сделал бы герцог германский, говоривший одним и тем же пренебрежительно жеманным тоном о песенках «мадемуазель Ивет Гильбер» и об опытах господина Шарко. Де Козо произносил имена по-другому. Он говорил «Корналья» и «Догеми», как сказал бы Вольтер или Монтескье. Дело в том, что над аристократическим обыкновением смотреть свысока на актеров, как на все парижское, брало в нем верх желание провинциала показать, что он здесь у себя дома. После первого ужина в «Ля Роспильер» вместе с юной читой, как все еще называли в Фетерне маркизы и маркизы де Говожо, хотя и тот, и другая были уж далеко не первой молодости, я получил письмо и сразу узнал по почерку, который отличишь от тысячи других, что это от старой маркизы. Она писала: «Привезите к нам вашу приятельницу, очаровательную, прелестную, милую. Это будет для нас праздник, удовольствие». Нерассуждающая уверенность, с какой она подменяла восходящую линию, которую мог бы ожидать получивший письмо нисходящий, в конце концов заставила меня изменить свое мнение об этих «диминуэндо». Я находил в них нарочитость и тот же дурной вкус, но только проявлявшийся в области светских отношений, который заставлял Сент-Бёва разрушать все привычные словосочетания и искажать всякое маломальски обиходное выражение. В эпистолярном стиле маркизы де Говожо, по-видимому, сталкивались с манерой двух разных писателей. причем вторая требовала, чтобы маркиза возмещала банальность многочисленных эпитетов нисходящей гаммой и избегала законченности финальных аккордов. У вдовствующей маркизы я все же склонен был видеть в обратном порядке расстановки слов изысканность, тогда как у ее сына или у ее родственниц просто-напросто неуклюжесть. У них в роду было в большой части, во-первых, потому что восходило к далеким предкам, а во-вторых, из благоговейного подражания тетки Зелии правило трех эпитетов, равно как обыкновение от переполнявшего душу восторга останавливаться на середине фразы и переводить дыхание. Это подражание вошло у них в плоть и кровь, и когда девочка в раннем детстве прерывала фразу, чтобы проглотить слюну, то о ней говорили «это у нее тетки Зелии», и все были уверены, что у нее на губке вскоре появятся усики, и давали себе слово развивать ее музыкальные способности. Отношения Говожо с госпожой Вердюрен скоро по разным причинам стали хуже, чем со мной. Говожо собирались пригласить ее. Молодая маркиза говорила мне презрительным тоном. «Я не вижу причин, почему бы нам не пригласить эту женщину. На даче можно видеться с кем угодно, это ни к чему не обязывает». Но хотя она их отчасти заинтересовала, они все-таки продолжали со мной советоваться, как им отдать ей долг вежливости. Подумав, что раз они позвали нас с Альбертиной, друзей Сен-Лу, местных аристократов, владельцев Гурвильского замка, людей почище сливок нормандского общества, к которым госпожу Вердюрен, хотя они и старались этого не показывать, неудержимо тянуло, я посоветовал Говожо пригласить и покровительницу. Но владельцы замка Фетерни, то ли бояз, они были очень робки. Не угодить своим знатным друзьям, то ли опасаясь, они были очень наивны, что Вердюрены соскучатся с людьми, не принадлежащими к интеллигентному обществу, то ли, наконец, от того, что они, погрязшие в рутине, обогащенные опытом, не решались смешивать разные жанры, а то как бы не опростоволоситься. Но только они возразили мне, что это несовместимо, что соберется слишком разношерстная публика, и что лучше приберечь госпожу Вердюрен, которую можно будет пригласить вместе со всей ее группочкой, на другой раз. А на ближайшее великосветское сборище с друзьями Сен-Лу они из всего ядрышка пригласили только Мореля, с тем, чтобы Морель довел до сведения барона, каких блестящих людей они у себя принимают. А еще в расчете на то, что музыкант, которого они хотели попросить взять с собой скрипку, развлечет гостей. Позвали еще и Котара, так как маркиз де Говожо сказал, что Котар всегда бывает в ударе и на ужинах блещет остроумием, а кроме того, важно, мол, поддерживать хорошие отношения с доктором на тот случай, если кто-нибудь заболеет. Но Котара позвали одного. Мол, баб нам не надо. Госпожа Вердюрен пришла в ярость, когда узнала, что ее не позвали на ужин в Фетерн в тесном кругу, и что из всей ее группочки позвали только двоих. Первым движением доктора было принять приглашение, но госпожа Вердюрен продиктовала ему гордый отказ. «Мы ужинаем сегодня у госпожи Вердюрен». Множественное число долженствовало проучить Говожо и дать им понять, что Котар и его супруга — это единое целое. А Мореля госпожа Вердюрен не пришлось просить поступить неучтиво, так как он сам избрал этот образ действий, и вот почему. Что касается развлечений, то тут он отстаивал свою независимость. Это огорчало барона. Но мы уже видели, что в других областях де Шарлю имел на него большое влияние, что он расширил его познание в музыке и добился большей отделанности от его игры. Однако это еще только влияние. Но была такая область, в которой, что бы ни сказал де Шарлю, Морель беспрекословно принимал его суждения на веру и исполнял беспрекословно и безрассудно. Так как поучения де Шарлю были не только ложны в своей основе, если бы даже они пригодились важному барину, то когда им буквально следовал Морель, они становились просто смешными. Областью, где Морель проявлял такую доверчивость и такую покорность своему наставнику, являлась область светских отношений. Не имевший ни малейшего представления о свете до знакомства с Дешарлю, скрипач поверил той самомнительной схеме, которую набросал для него барон. «Существует всего лишь несколько наиславнейших родов», — сказал ему Дешарлю. «Это прежде всего германты, насчитывающие 14 браков с французским королевским домом. Это делает королевскому дому большую честь, так как именно Альдонс германский, а не Людовик Толстый, его, хотя и единокровный, но младший брат, должен был занять французский престол. При Людовике XIV мы носили траур по старшему брату короля, потому что его бабушка была и нашей бабушкой. Значительно ниже германтов стоит род Ла Тремуй, потомков королей неаполитанских и графов де Пуатье. Дюзе род не очень древний, но из него вышли самые первые перы. Люины совсем недавнего происхождения, но зато они сделали блестящие партии. Затем идут Шуазели, Аркуры, Ларош, Фуко. Прибавьте к ним еще Нуалей. Граф Тулузский, Монтескью, Кастеллан не в счет. Ну вот и все, кажется, я никого не забыл. Что же касается всей этой мелкоты, вроде Говожо или Фтириши, то между ними и самым последним служивым из вашего полка нет никакой разницы. Что писать у графини Кака, что какать у баронессы Пипи, это совершенно одно и то же. Вы себя уроните. Вы примете вымазанную в дерьме тряпку за клозетную бумагу. Фу, гадость какая! С благоговением, выслушав этот урок истории, может быть, несколько схематичный, Морель судил теперь обо всем, как будто сам был германтом, и только ждал случая встретиться с мнимым «Ла Тур д'Овернь», чтобы дать им почувствовать в кичливом рукопожатии, что они для него ничто. А что касается Говожо, то тут как раз подоспел случай, когда он мог, наконец, показать им, что они самые распоследние из служивых в его полку. Он не ответил на их приглашение, и только за час до ужина в восторге, что вступает как принц крови, прислал извинительную телеграмму. Трудно себе представить, насколько Дешарлю был, в общем, нестерпим, мелочен, и даже при всем его остроумии глуп, когда проявлялись отрицательные черты его характера. В сущности, он был болен неизлечимой душевной болезнью. Впрочем, встречается это на каждом шагу. Если очень умные, но нервные мужчины и женщины счастливы, спокойны, если окружающая обстановка их не раздражает, то их душевными качествами нельзя не залюбоваться. Их устами воистину глаголит истина. Но вот мигрень, слегка задетое самолюбие, и картина меняется. Их светлый ум становится желчным, вспыльчивым, ограниченным. Они держатся как будто нарочно, чтобы произвести неприятные впечатления. И в голосе у них появляются злобные, недоверчивые, неискренние нотки. Говожо возмутились. А тут еще другие происшествия подпортили их отношения с кланчиком. Как-то мы, Котары, Шарлю, Брешо, Морель и я возвращались после ужина из Ля Распильер, а Говожо, обедавшие у своих арамбувильских друзей, оказались на время нашими попутчиками. «Вы так любите Бальзака, так легко различаете черты его героя в современных людях», — обратился я к Дешарлю. «Вы не находите, что Говожо сошла со страниц сцен провинциальной жизни?» Но Дешарлю, как будто был их близким другом, и я задел его своим суждением, оборвал меня. «У вас только одно основание для такого сравнения. И там жена выше своего мужа», — сухо проговорил он. Да я вовсе не хотел сказать, что она провинциальная муза или госпожа де Баржетон, хотя де Шарлю снова прервал меня. «Вы лучше сравните ее с госпожой де Морсов». На ближайшей остановке сошел Брешо. «Мы же вам все время делали знаки, несносный вы человек. «А зачем? Вы что же, до сих пор не заметили, что Бришо безумно влюблен в маркизу де Говожо?» По лицу Катаров и Чарли я понял, что в ядрышке не оставалось на этот счет ни тени сомнения. Я было подумал, что они злословят. «Ну да, разве вы не обратили внимания, как он смутился, когда вы заговорили о ней?» — продолжал де Шарлю. Он любил дать понять, какой у него большой опыт по части женского пола, и говорил о чувстве, которое возбуждают женщины, как ни в чем не бывало, как будто он сам испытывал его много раз. Но тон двусмысленной отеческой нежности, каким он говорил со всеми молодыми людьми, несмотря на его особое влечение к Морелю, выдавал его, когда он прикидывался мужчиной, поклонником женщин. «Ох уж эти дети!» — произнес он писклявым, слащавым голосом, растягивая слова. «Все-то им надо втолковывать. Они невинны, как новорожденные. Они не видят, что мужчина влюблен в женщину. В вашем возрасте я был куда большим пройдой», — прибавил он. Он любил употреблять жаргонные словечки. Может быть, потому что они ему нравились, а может быть, чтобы не подумали, если он станет избегать их, что он водит компанию с теми, для кого это обиходный язык. Несколько дней спустя я понял, что нельзя идти против очевидности, и признал, что Бришо действительно влюблен в маркизу. На свое несчастье он бывал на ее завтраках. Госпожа Вердюрен сочла своевременным поставить ему палки в колеса. Она полагала, что ее вмешательство принесет пользу политике ядрышка, а кроме того, за последнее время она начала обожать всевозможные объяснения и вызываемые ими драмы, как от безделья обожают их многие и в аристократическом, и в буржуазном кругу. В Ла Роспильер все пришло в волнение, когда там заметили, что госпожа Вердюрен на целый час уединилась с Бришо, а она, как это выяснилось потом, внушала ему в это время, что маркиза де Говожо над ним издевается, что он посмешище в ее салоне, что он позорит свои седины и подрывает свое положение в педагогическом мире. Она даже в трогательных выражениях заговорила о прачке, с которой он жил в Париже, и об их маленькой дочке. Она победила. Бришо перестал ездить в Фетерн, но он так горевал, что два дня после этого разговора за него боялись, как бы он не потерял зрение окончательно. Во всяком случае, его состояние резко ухудшилось, и потом он так уже и не оправился. Между тем Говожо, озлившиеся на Мореля, нарочно позвали де Шарлю без него. Не получая ответа от барона, они со страхом начали подумывать, уж не совершили ли они бестактность, и считая, что злопамятность — дурной советчик, в конце концов послали запоздалое приглашение Морелю. Эта их глупость вызвала у де Шарлю как лишнее доказательство его веса в обществе самодовольную усмешку. «Ответьте от нашего имени, что я принимаю приглашение», — сказал Морелю барон. В Фетерне все собрались перед ужином в большой гостиной. На самом деле Говожо устраивали этот ужин для цвета высшего общества в лице супругов Ферре, но они так боялись чем-нибудь не угодить де Шарлю, что, хотя познакомил их с Ферре де Козо, маркизу де Говожо бросила в жар, когда в день званого ужина в Фетерн явился де Козо. Говожо стали придумывать всевозможные предлоги, как бы можно спровадить его в Бос-Солей, и все-таки уже выйдя во двор, он столкнулся с Ферре, и они были в такой же мере поражены его изгнанием, какой он был сконфужен. Но Говожо стремились любой ценой добиться того, чтобы встреча де Шарлю с де Козо не состоялась. Они судили о нем, как о провинциале, по тем оттенкам, на которые в семейном кругу не обращают внимания, но за которые перед посторонними стыдно. Хотя единственное, кто не замечает их, так это как раз посторонний. Неприятно показывает родственников, которые остались все такими же, в то время как вы проделали над собой большую работу. А господине и госпоже Ферре можно было сказать, что это люди высшей марки. в глазах людей, которые так их определяли, разумеется, и германты, и руаны, и многие другие тоже были людьми высшей марки, но их имена говорили сами за себя. И так же, как не все были осведомлены о знатном роде матери госпожи Ферре, и о том, что господин и госпожа Ферре вращаются в чрезвычайно тесном кругу, то, когда чету Ферре кому-нибудь представляли, потом считали нужным пояснить, что лучше их никого нельзя себе представить. Небезвестность ли имени порождала в Ферре высокомерную отчужденность? Как бы то ни было, Ферре не бывали, даже у тех, с кем поддерживали бы отношения, ля Тремуль. Надо было завоевать себе положение королевы взморья, которую занимала старая маркиза де Гувожо в Ла-Манше, чтобы Ферре каждый год посещали ее утренние приемы. Гувожо позвали их на ужин и очень рассчитывали, что де Шарлю произведет на них сильное впечатление. В разговоре с ними они вернули, что он в числе приглашенных. Оказалось, что госпожа Ферре почему-то не была с ним знакома. Маркиза де Гувожо очень обрадовалась, и по ее лицу скользнула улыбка химика, впервые пытающегося соединить два необычайно важных элемента. Дверь отворилась, и маркиза де Гувожо чуть не упала в обморок. Она увидела одного Мурель. Подобно чиновнику особых поручений, которому велено принести извинения министра или морганатической супруги, выражающие сожаление от имени заболевшего принца, так обыкновенно поступала госпожа де Клэншан, извещавшая о недомогании герцога Омальского, Морель самым небрежным тоном проговорил: «Барон не приедет, ему не здоровится. Я, по крайней мере, думаю, что дело в этом, мы с ним несколько дней не виделись», — прибавил он этими своими последними словами, добив маркизу де Гувожо от того, что она как раз только что сказала господину и госпоже Ферре, что Морель с де Шарлю не расстается.